Они шли. Какое-нибудь препятствие, кочка, кучка хвороста, неожиданная остановка бросали их друг к другу. И тогда, испуганные этим неожиданным прикосновением, они быстро отскакивали друг от друга и продолжали дорогу. Раз, споткнувшись, Оливье коснулся губами спины Алегрии. Она застонала и побежала быстрее. Он же вспомнил ночь в Толосе и сам себе стал противен. «О, чистая среди чистых!» — прошептал он. «Как это случилось, что я до сих пор тебя не знал?» Молодой месяц бежал перед ними между рыжеватыми низкими тучами. И вдруг он стал невидим. Он скрылся за черной линией гор. Они были окружены какой-то грязно-серой темнотой. Им было очень холодно. Они натыкались на кусты, откуда тяжело поднимались невидимые ночные птицы. Ветви деревьев хлестали их по лицу. Потом постепенно все эти враждебные предметы стали принимать формы. Ветер стал менее холодным. Рождался день. Они взошли на площадку, покрытую ноздреватым мхом, в котором тонули ноги, и остановились. Сзади них, там, откуда они ушли, раздался короткий залп, подхваченный эхом. Алегрия застонала и упала к ногам Оливье де Пренест. Она перекрестилась. В это мгновение во рву укрепленной гвардии назначенный наряд, еще плохо проснувшийся, оборвал жизнь графа Матье де Маньоака. Глава третья. Красота вершин. Наверху над ними бледнело небо. На голых ветках дерева раскачивался пучок омелы, похожий на большое пустое гнездо. Оливье примостился на камне. Алегрия, сидя у его ног, закрыла лицо руками. Он притянул ее, заставил посмотреть на себя. — Так ты меня прощаешь? Он улыбнулся и ответил. — Алегрия! Алегрия, теперь, когда некоторые вещи мне стали ясны, я хочу только одного — жить. Она прижалась лбом к его коленям и вдруг вздрогнула. Она увидела вырисовывающиеся на юге в утреннем тумане очертания гвардии. — А-а-а, — прошептала она, — мне казалось, что мы гораздо дальше. И они снова двинулись в путь. Они карабкались по отвесным тропинкам, пересекавшим главную дорогу. Много раз приходилось останавливаться, чтобы избежать отрядов, направлявшихся так же, как и они, на север. Ступицы орудий и фургонов оставляли на насыпи дороги широкие влажные красные следы. Мулы фыркали, натягивая по стромке, солдаты ругались. Дрожа, ожидали беглецы в каком-нибудь углу, чтобы последняя повозка миновала, и тогда снова продолжали подъем. Они не разговаривали. Казалось, избегали даже смотреть друг на друга. Несмотря на то, что они были совершенно одни, они не чувствовали себя свободными в своем уединении. Столько бравады, столько ненависти, и вдруг неожиданно открылось, чем они были на самом деле друг для друга. Их мысли были так одинаковы, что не стоило говорить. Им дорого это молчание, прерываемое только дождевыми каплями, которые падают с веток, или стуком дятла, поднимающегося винтом по темному стволу ели.